Тухлые яйца как ключ к карьере. Мое первое знакомство с восточной, а точнее сказать, китайской кулинарией было внезапным, но судьбоносным. В том смысле, что данный эпизод открыл мне путь к работе за рубежом. Дело было в конце 1952 года. Я уже больше года трудился в редакции «Правды» и, как первый в коллективе профессиональный китаист, имел перспективу работать в Пекине. Но в 26 лет об этом, разумеется, нечего было и мечтать. На постоянную работу за рубеж посылали только людей со стажем и именем, как минимум 40-летних. В первые годы существования КНР китайская тема была приоритетной. Поэтому, когда автор книги «Сражающийся Китай» Константин Симонов вернулся из очередной поездки в эту страну и привез нам свои новые очерки, его лично приветствовал главный и все члены редколлегии. Симонов рассказал о своих впечатлениях и в качестве экзотического сувенира передал коробку с какими-то глиняными комками. Он, мол, получил их от китайских друзей во время проводов в пекинском аэропорту. «У нас ведь есть молодой китаист. Этот, как его, Овчинников», — сказал главный редактор. «Позовите его сюда». Увидеть сразу все руководство «Правды», да еще живого Константина Симонова, было для меня полной неожиданностью. «Вы ведь специалист по Китаю, товарищ Овчинников?» — обратился ко мне Ильичев. «Может быть, вы знаете, что это такое?» «Конечно, знаю», — самоуверенно ответил я. «Это императорские яйца. Их обмазывают глиной и хранят полгода. Поэтому среди иностранцев они известны как тухлые яйца». «А вы можете съесть такое яйцо?» «Конечно, могу», — нахально подтвердил я, хотя о китайской кухне знал только понаслышке. «Тогда покажите нам, как это делается». Я взял одно из яиц, дважды ударил им об стол. Сначала обсыпалась глина, смешанная с кунжутным семенем. Потом лопнула бурая скорлупа. Стал виден черный желеобразный белок, позеленевший желток. Зрелище было кошмарное, а запах еще хуже. Собрав волю в кулак, я отколупнул скорлупу, засунул перетухшее яйцо в рот и съел его. Все были поражены, а именитый гость особенно. По словам Симонова, маршал Любо Чен, китайский Чапаев, угощал его императорскими яйцами в Чэнду. Но писатель при всем уважении к хозяевам отведать их так и не решился. «Теперь я убедился, что среди правдистов действительно есть специалист по Китаю», — сказал Константин Михайлович. «Хочу отдать должное Ильичеву». Он тут же вызвал заведующего отделом кадров и сказал ему: «Оформляйте Овчинникову загранпаспорт. Он достаточно подготовлен, чтобы ехать на постоянную работу в Китай». Так я стал самым молодым зарубежным сопкором не только в «Правде», но и вообще в стране. А «Синьхуадань», императорские яйца, стали для меня ключом к журналистской карьере.